Беседа будет или слово о почтении к родителям. В это воскресенье в Луганске было темное собрание молодежное, где была произнесена эта проповедь. Братья нашли нужным, чтобы ее повторить и здесь, на ваших занятиях. Кто посещал занятия, те, возможно, уже слышали не один раз, а может быть, два раза об этом. Но, как говорится в Слове Божьем, повторение – мать учения. Итак, я прочитаю Слово Божие с послания апостола Павла к Ефесянам, 6 главы, первые 3 стиха. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать твою». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо», то есть, значит, хорошо, «и будешь долголетен на земле». Вы, наверное, наблюдаете, и это всем известно, что в настоящее время есть такая тревога в поведении детей, в поведении молодежи. Это кипучая энергия, которая есть у молодежи, она часто направляется не в правильном направлении. То они бастуют, то они протестуют, то они устраивают демонстрации, то еще какие-то действия совершают. Почему? Потому что они не повинуются Слову Божию, потому что они не имеют цели в жизни, потому что они не встретились с Иисусом Христом, потому что только Иисус Христос дает успокоение душе, делает человека счастливым и дает человеку цель в жизни. Прочитанное место Писания здесь говорится, обращается к двум категориям. «Дети, повинуйтесь своим родителям». Это одно обращение. И второе. «Почитай отца твоего и мать твою». Это относится уже к более возросшим, к молодежи, можно сказать. Господь придает большое значение исполнению Его заповедей. Он бодрствует над Словом Своим. Он как бы наблюдает, смотрит, чтобы Его Слово было исполнено. В Ветхом Завете говорится, что «Слово Мое не возвращается ко Мне тщетным, но оно исполняется». Эта заповедь была дана одному народу, то есть израильскому народу. Она относится и к каждой личности в отдельности. Эту заповедь израильский народ нарушил, он ее не исполнил. И Господь наказал его. Он рассеял его между всеми народами. Эта заповедь в Новом Завете несколько раз повторяется. Ну, вот и здесь говорится, Иисус Христос в беседе с богатым юношей, он повторил эту заповедь. В Евангелии от Марка, в 10 главе, он тоже обращается, там говорит, «Почитай отца твоего и мать твою». Там такое серьезное злословящий отца своего или мать свою смертью да умрет. Видите, какое строгое повеление от Господа. Есть в Слове Божьем послание к Коринфянам, что нас Бог не есть Бог неустройства, но Бог мира и всякого порядка, может быть, я недословно цитирую, чтобы в семье был соответствующий порядок, Господь установил так. Муж должен почитаться или обязан почитаться Иисусу Христу. Жена должна повиноваться мужу. А дети должны повиноваться родителям. Друзья дорогие, если муж не повинуется Господу, трудный будет порядок или вообще не будет порядка в семье. Если жена не повинуется мужу, трудно ожидать, чтобы дети повиновались, ну, и жене, и мужу, чтобы повиновались в семье. Потому что, так говорится в Слове Божьем, что человек посеет, то он и пожнет. Господь бодрствует над Словом Своим и потому желает, чтобы оно было исполнено. Наверное, вы наблюдаете, а может быть, некоторые будут сегодня проверять свою жизнь. Я, например, думаю так, что когда мы слушаем Слово Божие, мы как мерку представляем ее к себе или проверяем внутреннее наше состояние, и хорошо, чтобы сделали правильный вывод. Есть такое выражение, что на сегодняшний день Слово Божие имеет очень большую свободу. То есть может в одно ухо входить, а в другое выходить, не принося никакой пользы. Я думаю, у нас так сегодня не будет, потому что мы желаем, чтобы... Когда мы занимаемся, чтобы нас слушали и чтобы принимали, ну, к исполнению то, что мы преподаем. И возникает вопрос, а что значит повиноваться своим родителям? Как это понимать? Повиноваться своим родителям, кажется, нетрудные такие советы. Когда вы утром проснулись, вы обязательно, ну, первый раз встретились с отцом или с матерью, вы поприветствуете их. Это будет очень хорошо. Ну, каким образом? Доброе утро, папа или мама. Как вы отдыхали ночью? Что вас беспокоит в настоящее время? Вы не болеете? Чем я могу помочь вам? Это вот такое простое, как бы, отношение. Это значит быть, ну, почитать, это значит быть внимательным и вежливым. Вообще, верующие люди, они должны ко всем людям быть вежливыми, а тем более к своим родителям. А тем более к своим родителям. В практике, в жизни случается так, что мы бываем невнимательны к своим родителям или бываем непослушны, или бываем хуже того, грубые или невежливые к своим родителям. Когда они обращаются к нам с какой-то просьбой, очень хорошо, чтобы эта просьба была услышана. Наоборот, случается в жизни, что бывает неповиновение, бывает пререкание, бывает непослушание, бывает грубый или оскорбительный ответ к своим родителям. Быть вежливым или послушным к своим родителям – это обязательно быть послушными. Если вот, когда было, приходится мне бывать где-то в какой-то семье, начинаю, там детки есть, начинаю беседу, я спрашиваю: вы послушны родителям? Ну, более честные задумаются и отвечают такую, ну, не всегда. это такое, ну, нельзя сказать, что непослушный, нельзя сказать, что не всегда. А все-таки я спрашиваю, а сколько раз папе или маме приходится вам, называя ваше имя, говорить, называть там, ну, Петя или Галя? Один раз – нет ответа. Другой раз – тоже, наверное, нет ответа. А может, и третий раз, а может, и вообще нет ответа. Нельзя сказать, что такая дочь или такой сын послушный своей отцу или матери. Но следующее, в чем выражается наше почтение к родителям, это значит не стыдиться их. Как у вас в жизни, друзья, бывает? А? Я приведу один пример, может, вы его слышали. В одной семье был сын один, родители его очень любили, и они сделали все возможное для того, чтобы направить его на учебу. Они очень много трудились, во многом отказывали себе и предоставили ему возможность, чтобы он учился в высшем учебном заведении. Прошло некоторое время, он уже был не на первом курсе, и родители вот то письма получали изредка, а то решили навестить своего сына. С трудом нашли, так как редко или вообще не бывали в большом городе. Нашли, когда зашли к нему в общежитие, то этот сын растерялся. Он покраснел, и он не знал, что ему делать. Он не хотел быть, чтобы его родители присутствовали здесь, чтобы друзья его, сокурсники там или в общежитии, вот, чтобы они видели, что это его родители. На следующий день родители попросили, ну, ты покажи нам город, ну, хоть немножко, хоть некоторые места. То этот сын насколько стыдился своих родителей, что он не хотел рядом идти с ними. То он просил, что вы идите вперед, а он отставал назад. То ли он шел вперед, а чтобы они шли рядом с ним. Родители заботились, чтобы его выучить. Они его одевали, они его воспитывали, они его кормили. Они отказывали себе и давали ему средства для учебы, а этот сын стыдился своих отца или матери. Друзья дорогие, как у вас в вашей жизни? Вы не стыдитесь своих родителей, своей мамы и своего папы? Еще один пример хочу привести. Наоборот, одна сестра, она училась тоже. У нее только одна мама была. Она была инвалид, очень престарелая. Но она ходила в собрание. И всякий раз, когда она шла в собрание, она брала свою маму инвалид, старенькую, согбленную, под руки, и шла в собрание, тоже в собрание. Если кто-то из людей встретился, ее лицо просияет, она останавливается и говорит, знакомьтесь, это моя мама. Так она делала всегда, когда встречала кого-нибудь из знакомых. Я думаю, что эта дочь, она очень почитала свою мать, она ее не стыдилась. Возлюбленный Господом, хорошо, когда исполняется эта заповедь у жизни. Вот вы, наверное, заметили, здесь написано так. «Да будет тебе благо». Представьте, что такое благо? Вы, наверное, знаете, да? Хорошо будет, да? Ну, как это сказать? Ну, если бы я теперь спросил бы вас, присутствующих, поднимите руки, кто хочет, чтобы в вашей жизни было плохо, чтобы вам со здоровьем было плохо, чтобы, если вы задумаете устроить семью, чтобы у вас было плохо, Если вы будете учиться, чтобы у вас не было успеха. Если вы хотите, чтобы у вас было здоровье, чтобы вы были больные. И во всех отношениях жизни не так ли, что каждый из вас хотел бы, чтобы в жизни вы материально были устроены, чтобы жилищные условия были хорошие, чтобы будущее ваше устроилось хорошо, чтобы в учебе у вас был успех, чтобы здоровье было хорошее. И вот оказывается, что ваше и мое положение Господь ставит в зависимость от исполнения вот этой заповеди. «Почитай отца и мать твою, и будет тебе хорошо». Хорошо во всех отношениях. Я хочу, чтобы вы вместе с нами мы вспомнили своего отца и свою мать. Чтобы вы, может быть, незаметным образом, когда они, может быть, не видят, а вы бы посмотрели на них. Ну, например, посмотрели бы на своего отца, который покрыт сединою. Если бы вы посмотрели на его рабочие руки, они все в мозолях. Если бы вы спросили, почему у отца, может быть, преждевременно посидели волосы, или почему у него руки в мозолях, или особенно выдаются жилы. Почему это так? Он много трудился. Он старался заработать деньги. Он старался, чтобы его дети не имели недостатка. Он переживал, когда вы задерживались в школе. Или если вечером к времени, что вам должно уже вернуться, а вас не было дома, он переживал, переживал. Или незаметно посмотрите на вашу маму. Может быть, у нее все лицо в морщинах. Тоже, может быть, седые волосы. Посмотрите на нее. Посмотрите на ее руки. Вы, наверное, вспомните, или если вы оцените, вы скажете так, что она виновница всему тому, что вы есть, что вы имеете. Когда вы были маленькими, когда вы были больные, она, может быть, не досыпала, носила вас на своих руках. Когда вы были больны, она делала все возможное для того, чтобы вы были, не были больными. Когда вы где-то были непослушны, она с глазами полными слез, сложенными руки обращала взоры свои к небу и просила, чтобы Господь бы благословил вас. А еще, сколько раз она возносила молитвы для того, чтобы вы были верующие, чтобы вы не были грешниками, чтобы вы не ушли в этот мир или не делали то, что не угодно Господу. Посмотрите на нее. Кто-то сказал, дитё, лишенное матери, это все равно, что цветок, лишенный солнца. Мы часто видим, братья и сестры, братьев, которые впереди, или чем-то знаменитые. И, может быть, никогда не задумываемся над тем, кто их мать. И, может быть, имени ее не знаем. Вот, например, если мы возьмем в прошлом столетии или в конце его, в начале этого, в Америке был такой известный проповедник Моди. Он говорит, все, что я имею, все, что я есть, это заслуга моей дорогой мамы. Если мы возьмем самого разумного, самого успешного, может быть, царя Соломона, то он не стыдился своей матери. Если его мать Версавия приходила к нему, он рядом с своим престолом ставил престол для нее и просил, чтобы она села рядом. Наверное, он бы, если бы хотел высказаться, что кроме того, что чем меня обогатил Господь, я обязан моей матери, которая воспитала, возрастила меня. Если бы мы взяли такого известного израильского вождя Моисея, он бы мог сказать, что то, что я живу, что я мог быть вождем народа израильского, это принадлежит моей маме, которая и жизнь мне спасла, вскормила, сделала так, что я мог научиться всей мудрости египетской. Итак, мы могли бы еще и еще продолжить. А вы смотрите, при кресте Господа нашего Иисуса Христа, когда Он был оплеван, когда Он был распят, когда все отвернулись, когда все злословили, когда все его поносили, рядом возле него, возле креста, была его дорогая мать. И хотел бы привести еще один пример. Вы, наверное, помните, как в Библии это сказано, как один из сыновей Ноя, он опозорил своего отца. И он стал рабом рабов. На нем было его проклятие. Я хочу заканчивать еще, но хочу сказать. Может быть, кто-нибудь уже женат. Может быть, имеет уже свою семью. Может быть, в вашем доме даже живет ваша мать. Как вы относитесь к ней? Почитаете вы ее или нет? Или, может быть, вы вообще не замечаете, что она сидит за вашим столом? Если бы она что-нибудь хотела сказать, вы с улыбкой останавливаете ее. Если бы она хотела о чем-то спросить или что-то поведать, вы просите ее, чтобы она замолчала. Если она хотела бы что-то рассказать, вот, вы перебиваете, мама, это все прошлое, теперь все это иначе, оно не такое. Друзья мои дорогие, и вот она, находясь, кажется, рядом с вами, но она находится в большом пренебрежении. Если ваша мама еще живая, приглашаю, посетите ее, приблизьтесь к ней, обнимите ее, поцелуйте, возьмите ее руки, в свои руки, и скажите ей: мамочка, я люблю тебя. Ты наилучшая из всех мам, какие только есть. Принесите ей цветы. Бросайте на ее пути цветы, пока она живая. Чтобы вам не пришлось потом плакать, сожалевать и носить цветы на ее могилку. Если вы неверно поступали по отношению к маме, попросите у нее прощения. Потому что если она уйдет из этой жизни, вы будете сожалеть, вы будете молиться, может быть, каяться, но поправить этого положения нельзя будет. Она унесет с собою все то, что она испытала от вас в своей жизни. И еще хочу сказать, если ваша мама живет не с вами, где-то находится далеко, то вы, придя домой, возьмите лист бумаги, напишите ей хорошее-хорошее письмо. Скажите, что вы ее любите, что вы цените ее как мать, что она воспитала вас. Хотел бы раньше сказать, что она вам жизнь дала. Отцы не дают жизнь. Вот теперь очень такое большое стремление, чтобы женщины были равны с мужчинами. Но мужчины не начали рождать детей. Рождают матери. Поэтому, может быть, мы сегодня больше говорим о почтении к матери. Я приведу один пример. И в одной местности жил в глубокой старости человек. Братья решили навестить его. Пришли к нему, он сознавал, что время перехода его уже приблизилось. Спросили его, сколько вам лет? Он сказал, 96. Тогда они, выслушав его, сказали, скажите, пожалуйста, в чем секрет вашего долголетия? Он говорит, скажу. Я исполнял первую заповедь с обетованием. И никогда ее не нарушил за всю мою жизнь. Я посещал собрания от детства. Я никого не судил ни в глаза, ни поза глазами. Я старался исполнять и эту заповедь. И братья, выслушавши его, вот, ну, были тронуты тем, как прожил эту жизнь. Этот человек всегда, говорит, посещал собрания и старался не нарушать заповеди Божьей. Мои друзья, дорогие, может быть, вы это слышали. Может быть, кто из вас действительно исполняет эту заповедь. Ну, это хорошо, потому что Бог нелицеприятен. Ни один вздох, ни одна капля слез у него не забыта. За все это, за исполнением заповеди, у него есть большая награда. А если что-нибудь вы почерпнули из этого слова, сделайте вывод для себя. Поправьте это положение. И еще один пример приведу. В одной семье, кроме отца и матери, были еще дети. Их было 10 человек. И вот однажды на беседе беседующий задал вопрос. Детки, вот я задаю вам за такую вот задачу. А в семье 10 человек. Сготовили торт на именины. Насколько частей надо разрезать этот торт? Один отвечает на 10, другой на 10, там третий, пятый. Один мальчик молчит. Учитель его спрашивает, или брат спрашивает, почему ты молчишь, насколько надо разрезать частей? Он говорит, на 9. Не, послушай, их 10, папа, мама, деток, 8, значит, насколько надо разрезать этот торт? Он еще помедлил, говорит, на 9. Тогда учитель говорит, мальчик, пожалуйста, объясни, почему ты так говоришь, почему ты так считаешь? А он говорит, а я знаю, что мама все равно свою часть отдаст мне. Так, чтобы не мне одному было, чтобы она на всех, потому надо разрезать на 9 частей. Братья мои, дорогие сестры, ваша мать, и моя, может быть, думаю, наиболее ее великая заслуга, сколько раз она молилась, сколько складывала руки свои, сколько раз простирала их к небу, сколько раз она умоляла, может быть, это наибольшая ее заслуга, что вы познали Бога, что вы не в мире, что вы не не среди тех, которые сегодня и бунтуют, и ничем не довольны, которые машины разбивают, которые приносят, как ты услышал, до 80% юношей проходят через тюрьму. Человек, который побыл в тюрьме, это человек, у которого искалечена воля. Его жизнь сломана. Все, что недосказано, все, что неумело высказано. И очень бы просил, чтобы Господь Духом Святым написал бы на скрижалях нашего сердца, чтобы мы все заповеди исполняли, и тем более эту, чтобы почитали отца своего и мать свою, и будет нам хорошо. Да будет Господу слава. Аминь.